46. Только отдачею всего себя, всем устремлением, всем желанием, всеми чувствами, всеми мыслями преуспеете. Сокровенное знание предъявляет определенные и очень суровые требования к тому, кто хочет им овладеть. Если предпочтение или преимущество или любовь отдается чему-либо другому, в сферу его не пройти. Если ради него человек не может от чего-то отказаться или оставить ту или иную привычку или отбросить какое-либо неизжитое свойство, они надолго задержат его на ступени, дальше которой он продвинуться будет не в силах. Отдать все, поступиться всем, оставить все позади, даже воспоминания, будет правильным решением духа, для которого возврата назад уже нет. Не будем преувеличивать значение этого решения. Дух просто дорастает до понимания, что сокровища, которые он приобретает, превышают по ценности своей все, что он имел до сих пор. Ни унынию, ни сожалением, ни колебанием, ни оглядыванию назад места уже не остается. Можно ли променять радость пространственных полетов и познание новых условий на способы передвижения по земле или даже в самолетах? Они несравнимы. Можно ли променять радость ощущения ауры учителя на соприкосновение с излучениями ауры землян или вибрации сфер высших на тяжелые эманации земных слоев? Не жертва и отказ, но понимание и осознание бесценного сокровища достижений и сравнение их с тем, что было когда-то, когда знание не озаряло сознание устремленного духа.